Глава 33. Время, казалось, уплотнилось до предела, но и Бисмарк кишмя кишел людьми и техникой. Торопливо развернутые на планете два полнокровных корпуса спешно сворачивались, готовясь к эвакуации. Сражаться на планете было не с кем, защищать, к сожалению, уже некого. Для поиска повстанцев и их баз оставалась небольшая группа, в основном техника, а не люди. Усиленный моторизованный полк с отдельным батальоном тяжелых танков прорыва. Лихвой хватит на любую интербригаду. А тем временем по всем сетям уже гремели тревожные марши. Исчезли развлекательные, смешные заставки перед новостями. Теперь по всем каналам на всех сайтах развивались боевые флаги. Летели вертолеты и мужественно преодолевали препятствия отважные танкисты. Имперские новости. Специальный выпуск. Сайт WWN Кайзеррейхрек. Как заявил сегодня министр внутренних дел его императорского величества Кайзера Вильгельма III, обстановка в 8-м имперском секторе продолжает оставаться напряженной. Выступления инсургентов за последнее время приобретают все больше размах. Деятельность подрывных элементов, действовавших под прикрытием легальных историко-реконструкторских организаций, привела к беспорядкам на ряде планет. В частности, на центральной планете 8-го сектора, иначе известной под названием Иволга. В кадре обычная картина уличных беспорядков. Горящие кое-где автомашины, разбитые витрины, поваленные стволы, торговые автоматы и так далее. Голос диктора продолжает. «Среди населения распространяются панические слухи», — заявил господин министр. «Непроверенные и не отвечающие действительности сведения подхватили и некоторые так называемые свободные средства массовой информации», — добавил он. «Наши люди привыкли доверять электронному слову, привыкли считать истиной то, что появляется на сайтах под авторитетными логотипами». «Кое-кто», — сказал господин министр, — «явно злоупотребил как долготерпением его императорского величества, так и мягкостью цензурного комитета». На самом деле, в последние годы, сосредоточившим свое внимание почти исключительно на школьных учебниках с целью унификации программ гуманитарного содержания. Муссируется непроверенная и противоречивая информация, поступающая с планеты Омега-8. Имперские вооруженные силы обвиняются в применении биологического оружия нового рода. Причем информация, хотя вернее ее было бы назвать дезинформацией, варьирует от подавления борьбы жителей планеты за свободу до аварии на тайной фабрике по производству биологического оружия. Я уполномочен заявить, что все это бессмысленные слухи и попытка подорвать монолитное и нерушимое единство народа империи. Трагедия, действительно случившаяся на планете, не имеет ничего общего с действиями каких-либо имперских институтов власти. На самом деле мы имеем дело с вторжением чужих рас. Картинка меняется. Теперь мы видим одно из тех самых костяных полей на Омеге-8. Теперь диктор роняет слова медленно и скорбно, соответствуя моменту. То, что вы видите сейчас, одно из множества безымянных братских кладбищ на планете. Вы видите, люди добирались сюда всеми способами. Вы видите брошенные машины, мотоциклы, даже велосипеды. Ведущее следствие, Генеральная прокуратура, считает, что люди были сюда согнаны. Можно представить себе, что они чувствовали в эти последние минуты. Какой ужас испытывали преследуемые по пятам ужаснейшими созданиями, каких только способно породить воображение. Они надеялись на спасение. Но ничто, даже современная техника, не может успеть на другой край нашей Звездной Империи мгновенно. Планетарный гарнизон Омеги-8 погиб весь до единого человека, и, как сказал начальник бюро РСХА по 8-му имперскому округу, бригаденфюрер Максимилиан фон Панденбург, цитата, «нет никаких данных, свидетельствующих о том, что расквартированные на Омеге-8 части кадрированного 404-го гренадерского полка хоть в малейшей степени отступили от долга перед его величеством Кайзером и Фатерляндом». На планете Омега-8 императорским вооруженным силам больше некого защищать. Однако враг, который и хитер, и коварен, сумел проникнуть в наше космическое пространство. Вражеские корабли, благодаря временному техническому превосходству, сумели уйти в гиперпространство невдалеке от несчастной планеты. Куда будет нацелен их следующий удар, мы не знаем. Часть военных ученых высказывает предположение, что чужие могли воспользоваться своего рода кротовыми норами пространства, вход в который якобы сопряжен с существенно меньшими затратами энергии. Наши специалисты тоже работают над этим, но пока остается нерешенной проблема входа. Как и то, что, пользуясь норой, корабль может лететь только в одном направлении. Навигация в гиперпространстве становится невозможной. Из соображений секретности, продиктованной элементарным здравым смыслом, мы не можем придать гласности векторы подпространственных нор, уже известных нашим исследователям. Но что мы уполномочены заявить, все они локализованы в пределах одного имперского округа и не ведут к внутренним планетам, не говоря уж о Земле. Таким образом, метрополии нет нужды волноваться. А теперь прерываем наш аналитический комментарий для повторной передачи обращения и указа Его Императорского Величества Кайзера Вильгельма III. Камера показывает облаченного в парадный мундир со всеми регалиями Кайзера. Худой пожилой мужчина с истинно арийским лицом. Опытный историк портрета не увидел бы никакого сходства с Габсбургами, Гогенцоллерами или, к примеру, с Брауншвейгской династией. Кайзер в своем рабочем кабинете, изображение которого известны всему Кайзеррейху. На стене за спиной императора портреты Фридриха Великого и Отто Бисмарка. Сограждане, соотечественники, камраден, последние часы, благодаря бдительности наших доблестных вооруженных сил, стало окончательно ясно. Коварный внешний враг посягнул на неприкосновенность наших священных рубежей. А не менее коварный и трусливый враг внутренний решил, что военное время породит беспорядок и хаос, в котором этому врагу внутреннему будет легче достичь своих целей. Планета восьмого сектора под названием Омега-8 подверглась неспровоцированной атаке неизвестных нам чужих. Все гражданское население стало жертвой кровожадных агрессоров. Доблестно сражались героические части нашего Рейхсвера, но и они все полегли в неравной битве. Склоним же голову перед их памятью. В этой связи я, дарованный мне властью именем трона и скипетра империи, олицетворяющим единство человеческой расы, объявляю о введении во всем пространстве империи военного положения. Конечно, в большинстве случаев это была просто пропаганда. Например, о доблестно сражавшихся частях Рейхсвера. Все, разумеется, было засекречено, но, по слухам, их просто передавили во сне. Во всяком случае, ребята, что ходили на могилы, как в просторечии стали называть копку рвов и укладывание в них опознанных костяков, они, ребята, говорили, что почти все солдаты расквартированного на Омеге-8 404-го отдельного гренадерского полка погибли в собственных постелях, ну, а остальные пункты имперского приказа не отличались оригинальностью. Когда не знаешь, что делать, поступай по уставу. Это золотое правило любой армии. Как оказалось, вполне применимо и к венценосной особе. Военное положение во всей империи и особо чрезвычайный режим в нашем восьмом округе. Запрет собраний, шествий и митингов, цензура сетей, немедленная отправка на сварк за нелицензированные сайты. В старые времена следовало бы объявить о немедленной мобилизации резервистов, но в нашей империи не существовало никакой национальной гвардии или иных форм вооруженной милиции. Вместо этого призыв ко всем патриотически настроенным молодым людям и девушкам добровольно вступать в ряды вооруженных сил, для чего открывались новые мобильные вербовочные пункты. Кадрированные офицерские части предстояло развернуть по штатам военного времени. Наш Таненберг тоже перестраивали. Конечно, для обычного батальона шести рот, включая роту тяжелого вооружения, многовато. И вот вышел приказ. Таненберг становился отдельным десантно-штурмовым полком особого назначения. Взводы сокращались до трех отделений, плюс расчет управляемого ракетного оружия, по старой памяти именуемый гранатометным. Рота имела теперь только три десантных взвода, плюс отделение тяжелого оружия, два расчета. Батальон, соответственно, две роты, медицинский взвод, взвод разведки, саперный взвод и легкую батарею. меньше, чем того требовало классическое штатное расписание военного времени. Один старый батальон растянули на три новых двуротного состава, выделили больше расчетов тяжелого оружия. В дальнейшем в каждом батальоне мы должны были сформировать третью роту. Полк по штату имел 75 офицеров, 7 администраторов, 493 человека вахмистерского состава и 2474 рядовых. Чуть больше 3000 человек. Танненберг всегда был очень толстым батальоном, но сейчас мы тянули только наполовину настоящего полка. А матки, поднявшись с поверхности планеты, просто исчезли. Растворились в пространстве. Флот обыскивал окрестности Омеги, но уже без всякой надежды. На Иволге указом Гауляйтера объявили не только военное, но даже и осадное положение. Прекращена работа учреждений и организаций, чье функционирование не является критичным для обеспечения жизнедеятельности планеты. Началось создание отряда Фольксштурма, серечь необученного ополчения, которое, оказавшись против такого врага, может только массами умирать, как умирали другие здесь, на Омеге-8. Как бы то ни было, армия отступала к Иволге, флот частично оставался. К Иволге мы шли, что называется, на всех парах. Ребята томились в неизвестности. Сводок нет, ничего нет. В сотый и тысячный раз обсасывались слухи, подхваченные, когда рота грузилась в порту Ноя Бисмарка. Я шел по коридору к кубрику моего отделения, когда заметил спокойно шествующее по коридору привидение. Привидение облачено было в черную форму с двойной руной СС на петлице и выглядело, ну, точь-в-точь как Гилве. Признаться, я остолбенел. Никто и не думал сообщать нам, чем кончилась та история, когда туча накрыла бункер исследовательской экспедиции. Тот самый бункер, куда нас не пустили. Гилви, в отличие от меня, нисколько не удивилась. Радостно засмеялась, бросилась на шею и крепко поцеловала. «Поздравляю, господин лейтенант!» С шутливым изумлением она отступила, оглядывая меня с ног до головы. «Мне, наверное, теперь следует отдавать тебе честь?» Казарменный этикет предполагал немедленно упомянуть бородатый анекдот про отдание чести в движении, но я промолчал. «Спасибо за поздравление, Гилви. Жаль, что варенья твоего тут, наверное, не найдется. А так бы отпраздновали обязательно». «Ну, за нами не заржавеет», — засмеялась она. «Так значит, тебя можно по-прежнему звать Русланом? Без добавления, господин лейтенант». «Можно, можно. Но, Гилви, ради бога, скажи, что тогда?» Она помрачнела. Отвела глаза, вздохнула и осторожно отвела не по форме длинную прядку волос, прикрывавшую шею пониже мочки левого уха. Там тянулся вниз уродливый шрам, багровая шишка, вся перевитая темно-алыми ниточками сосудов. Малоприятный шрам, необычный, скорее напоминает опухоль. «Это оттуда?» «Но откуда же еще, Рус?» Они ворвались внутрь, живая туча. Ядовитые, не то жуки, не то мухи, еще какие-то крысы с крыльями. Накинулись. Их было так много, что просто завалили всех. А броня? Броня тоже имеет свой предел, Рус. Наверное, они ее какой-то кислотой. Кевларовый пластик никаким кислотам поддаваться не может, Гилви. Это же альфа и омега. Короче, им броня поддалась, Руслан. Все кричали, бегали. Недолго. Кое-кто успел застрелиться. Кого-то просто растерзали. Разорвали на очень мелкие кусочки. Ты, конечно, хочешь спросить, а как же я уцелела? И кое-кто еще? У меня нет ответа. Мое ведомство с меня который уж день не слезает. Тестируют, исследуют, а толку никакого. Не знаю, Рус, я визжала, помню, под стол забилась. Думала, сейчас все. Конец подружке. А меня только один раз шею куснули. Да так, что я сразу и отрубилась. Пришла в себя, когда уже прибыли спасатели. Вот. Осталась эта дрянь. Она вновь коснулась шрама. 4 раза резали, еще 5-й резать будут. Все чего-то исследуют. Говорят, рана была загрязнена чужим биологически активным материалом. Так, а как же тебя из карантина выпустили? Ну, всю просветили, всю искололи. Я думала, последнюю кровь на анализы изведут. Ничего не нашли, боялись, как бы во мне зародыш не стал развиваться. Ерунда, как можно более беззаботно сказал я. У них должен быть очень специализированный метаболизм, совершенно бешеный темп развития. Такой зародыш уже пожрал бы тебя изнутри. Врачи то же самое говорят, Рус. Ее губы вдруг задрожали. Врут, наверное. Успокоить хотят. Гилви, если бы они имели хоть малейшие подозрения, они б тебя ни в жизни выпустили из карантина, уверенно сказал я. Так и держали бы под капельницей. Или вообще бы усыпили. Ты же понимаешь, какая это может быть угроза? Ну да, она хлюпнула носом. Я тоже так себе говорю. Но никакой заразы во мне нет, иначе не говорили бы мы с тобой. Так, ну хватит об этом. Давай лучше о веселом. Не зайдете ко мне, господин лейтенант, по старой памяти? Это книжки читать, что ли? Усмехнулся я. Лейтенант, пусть даже и с полевым патентом, все-таки в известной степени уходил из-под контроля дамы Хауптман-Шульце. Может, и книжки читать. Кому я теперь такая нужна с эдаким украшением? А кто еще уцелел, не знаешь? Там, в бункере. Ну, человек 10 уцелело. Тоже все покусанные, как и я. Но ничего, оклемались кое-как. Только заживает плохо, пожаловалась она. До свадьбы заживет, машинально сказал я, и лицо Гилви тотчас потемнело. Ох, Рус, кто знает, доживем ли мы все до завтра. Такой зверь на волю вырвался, что... Да ладно, ничего. Опять же машинально повторил я, будучи не в состоянии придумать ничего более оригинального. Ничего, Гилви, прорвемся. Мы, люди, всегда прорывались. Нас еще никто не остановил. Шли, идем и идти будем. А всякие тучи, сожжем и их. Ну, на крайний случай пожертвуем одной планетой. Ага, уныло откликнулась дамма Ротенфюрер. Пойду я, Рус. Извини, служба. Мы простились. Я смотрел вслед Гилви. Кто-то надломилось с ней после того, как она пережила почти что смерть под тучей. А когда мы достигли наконец Иволги и вывалились из-под пространства, эфир уже был забит криками ужаса и паники. Матки первыми достигли Иволги и уже высаживались. Разумеется, вживую мы ничего этого не видели, только на экранах. На той же Иволге, несмотря на объявленную тотальную эвакуацию женщин, детей и стариков и тотальную же мобилизацию всех способных носить оружие мужчин, нашлось немало отчаянных голов репортеров, которые снимали появление чужих, несмотря ни на что. Из безумствующего в сетях хаоса мы, офицеры Таненберга, с изрядным трудом, но все же смогли уяснить следующее. Матки опередили нас на 2 дня. Система дальнего обнаружения, несмотря на статус полной боевой готовности, опять проморгала их. Матки оказались почти что невидимые для радаров. Перехватить и уничтожить чужих в пространстве не удалось. Несмотря на то, что на орбите Иволги болтались все свободные корабли флота. 10 черных, живых болидов, наглухо закрытых черных броней, вывалились из темного ничто в реальное пространство. Плавно затормозили и неспешно, с достоинством, стали спускаться. Им, похоже, нипочем была атмосфера, нипочем высокие температуры прохождения. Они почти не нуждались в торможении. И если и сбросили скорость, то лишь перед самым контактом. Да, и разумеется, рухнули они в океаны Иволги. Рухнули и скрылись под водой, никак себя в эти 48 часов не проявив. Иволга практически не имела военно-морских сил. Они тут были совершенно ни к чему. Несколько патрульных фрегатов предназначались для охраны особо ценных коммерческих грузов и борьбы с пиратами. Можно было только восславить чью-то предусмотрительность. Или наоборот. Тупое следование уставу. Теоретически пираты могли обзавестись подводным флотом, и, следовательно, фрегаты надлежало снабдить средствами борьбы с сонными. Сейчас этот небольшой флот, напрягая турбины, спешил к местам падения маток, разбросанных вдоль экватора планеты, в области диких океанских глубин. Что эти кораблики, вооруженные одной 5-дюймовой автоматической пушкой, и разнообразными ракетными комплексами, способны сделать против ушедших на 4-5-километровую глубину маток, мне лично было неведомо. На такой глубине матки, конечно, в относительной безопасности. Но там не больно-то разгуляешься. Там можно изготавливать только сугубо специализированных существ. Оттуда не выпустишь рой или тучу. Для этого маткам придется перебраться на мелководье, как минимум. А скорее всего просто вылезти на сушу. Так или иначе, места падения маток были известны. Над ними уже висели спутники. И все в отсеках Мироны вовсю обсуждали, стоит или нет наносить ядерные удары по ним. Ударить 150-мегатонной термоядерной боголовкой – дело, конечно, благое, но что станет с океанами планеты после детонации 10 таких зарядов? Империя всегда очень чувствительно относилась к территориальным потерям. Потери планеты она вполне могла предпочесть массовую бойню, с сомнительными, но все же реальными шансами на успех. И, разумеется, выбран был второй вариант. На несчастную Иволгу, которой предстояло сделаться полем боя, срочно перебрасывалась техника. Техника и прежде всего техника. Танки, штурмовики, бомбардировщики, самолеты дальнего обнаружения, глубоководные аппараты. И так далее, и тому подобное. Новоиспеченный полк Таненберг получил на Иволге первое маршевое пополнение. Добровольцы, вступившие в ряды именно здесь, уроженцы планеты. Мрачные и сосредоточенные. Мало что понимающие, но готовые сражаться до последнего. Их было много. Мы приняли полный комплект людей, которых, правда, теперь еще предстояло сделать солдатами. Я, лейтенант Фатеев, командовал теперь полнокровным взводом. Микки, Глинка и Назариан – отделениями. Гюнтер с его выдержкой и хладнокровием составил в команде с Торвальдом и Петером прекрасный ракетный расчет. Нам доставили новые огнеметы и дробовики. Дорабатывались бронекомбинезоны, испытываясь всеми мысленными органическими и неорганическими кислотами, в присутствии также всех мыслимых катализаторов. И получилось так, что нам, единственной части, прошедшей боевое крещение на Омеге-8, выпало встретить первый удар чужих. Мы готовились. Мы получали новое оружие, новые боеприпасы и новую броню. Половина империи работала на эту новую войну, и на внутренних планетах люди вновь вспомнили основательно забытые карточки, талоны и пайки. Естественная пища заменялась продуктами биосинтеза, всякими хлорелловыми брикетами и тому подобной гадостью, есть которую станешь на самом деле только тогда, когда голод основательно возьмет за глотку. Наш полк перебрасывали к морю. Крохотный портовый городок, название которого после этого прочно утвердилось в общеимперских новостях. Понимюнде. Когда наша колонна пыля тянулась в чистенький, аккуратненький, словно игрушечный городок, из него как раз заканчивалась эвакуация последних гражданских. Набитые плачущими женщинами и ревущими детишками автобусы один за другим срывались с мест, уносясь к небольшому местному аэропорту. Отказывались грузиться подростки из местной гимназии. Им, само собой, не терпелось попасть на настоящую войну. Мальчишек и девчонок пришлось затаскивать в автобусы силой. Мужчины остались. Те, кто еще не вступил в ряды, образовали фольштурм. Я всегда ставил под сомнение целесообразность подобной затеи. Необученная толпа, не имеющая не только нормального оружия, но и, что куда более важно, брони, будет сметена тучей в один миг. Но кто ж прислушается к простому лейтенанту, пусть даже и имеющему железный крест? Нам нарезали секторы обороны, словно мы ждали вражеский морской десант. Фольштурм с энтузиастом орел окопы. Ничем более разумным их не нагрузишь. Таненберг вовсю школил своих новобранцев. А потом пришли тревожные вести. Нам было приказано готовиться к бою. Матки отлежались на океанском дне и теперь медленно, но уверенно ползли к суше. И Панемюнде оказался как раз на векторе их движения. Да не одной, а сразу двух из них. По слухам, командование атаковало таки затаившихся на дне маток срочно сработанными особо глубоководными торпедами, и якобы без всякого эффекта. Всего этого оказалось недостаточно, чтобы причинить черной броне хоть какой-то ущерб. После этого якобы штаб стал срочно готовить вторую атаку, справедливо считая, что законы физики еще никто не отменял, и что дело всего-навсего в нехватке взрывчатки. Горячие головы предлагали пустить в ход ядерные торпеды, сохранившиеся с додревних времен. Но на это адмиралтейство не пошло. Наверняка это у них просчитано, думал я вечером, обозревая идеально отрытые щели, окопы и ровики своего взвода. Все строго по уставу. Но поможет ли устав в борьбе против такого врага? Наверняка матки рассчитаны именно на такое противодействие. Сверхмощные бомбы и так далее. Но если у них есть такой источник энергии, что позволяет взлетать с поверхности планеты и входить под пространство кротовой норы, то почему бы не иметь им и силового щита? Матки станут уязвимы на краткий период времени, когда им придется раскрыться, выпуская свое оружие первого удара. Конечно, над нами постоянно висят спутники, несут дежурство самолеты радарной разведки и так далее. Но все равно, этот момент наверняка будет очень краток, чтобы использовать его на все 100, скажем, с бомбардировщиков. Куда больше шансов, что это сумеем сделать мы, десант. Две матки ползли к Пенемюнде. Хотя ползли тут никак не походило. За сутки они оставляли позади 600-700 километров и должны были достигнуть берега завтра. Нам предстояло принять на себя первый удар. Последняя ночь перед боем. Новички не спали, а вот Микки богатырски храпел, логично рассудив, что второго шанса выспаться у него, возможно, и не будет. Многие молились. Я тоже преклонил колени. Коль же тяжкий труд порой молитва, я не чувствовал обычного облегчения, просветления духа. Только черные, клубящиеся тучи, которых ничего, кроме отчаяния и смерти. На заре ожили офицерские переговорники, и неестественно твердый голос оберс-лейтенанта Валенштейна холодно произнес всего два слова. «Они здесь!» По левую руку от нас, на востоке, вставало местное солнце. Морская гладь была тиха и величественна. Легкий прибой накатывался на золотистый пляж. Пенемюнде славился как неплохой курорт. Но сейчас голубизна, сливающегося с горизонтом моря, была пустынна. Нигде ни паруса. Не рассекают лазурь виндсерфинги, не закладывают петли яхты. Не чертят, оставляя за собой пенные следы, моторки любителей глубоководного лова. Мертво и пустынно море. Мы ждем, подобно Персею, появления морского чудовища. Только в отличие от него, у нас нет в сумке отрубленной головы горгоны. Своего рода Ultima Ratio Regum. То есть последний довод королей. Надпись на французских пушках при Людовике XIV, введенная кардиналом Ришелье. Эту же надпись на прусских полевых орудиях впоследствии повторил Фридрих II. Хотя просто пушек у нас без сомнения хватает. «Господа офицеры!» — голос Валенштейна в переговорнике. «Они в 3 милях от берега. Командование начинает огневую подготовку. Всем в укрытие, минутная готовность». «Минутная готовность!» — заорал я своему взводу. «Всем по блиндажам, укрыться!» «Укрыться, мать вашу! Микки, загоняй своих!» «Кряк, ну ты-то хоть не мелькай!» Оставалось всего 15 секунд, когда я тоже нырнул в свой блиндаж и жадно припал к стереотрубе. Над нашими головами в эти мгновения развертывалось то, во имя чего генеральный штаб вполне мог затеять всю эту операцию. Мы раскручивали рулоны тонкой жаростойкой проволочной сети. Ее натягивали над окопами так, чтобы не мешало стрельбе. С огнеметной смесью, что неизбежно станет капать вниз, пришлось смириться. Тот, кто планировал эту операцию и исполненным собственной важности голосом произносил «сверим часы», мог бы гордиться собой. Артиллерия, ракетные установки и бомбардировщики выполнили команду с точностью до секунды. Грянул гром. А затем далеко в море взвились вверх белопенные столбы. Гром гремел теперь не переставая. Снаряды падали почти непрерывно. И я представил, как вздрагивает на месте, окутываясь клубами сизого дыма, 6- и 8-дюймовые самоходки, высоко задрав свои хоботы. Вырываются из труб направляющих РСы. У нас за спиной явно сосредоточено было никак не меньше целой артиллерийской дивизии РГК, идеей которой была подхвачена стержневой нацией у победителей с Востока. Прошло 5, 10, 15 минут. Канонада не смолкала. Полоса кипящего ада шириной в 0,5 километра. Артиллеристы могут сработать и точнее, но сейчас они, похоже, подстраховывались. С воздуха, очевидно, было видно куда больше, чем нам. И сейчас огонь постепенно корректировался, смещаясь все ближе и ближе к берегу. На огневых сейчас летят в сторону опустевшие зарядные ящики. Канониры стараются как могут. Они бьют в белый свет, не имея понятия о результатах стрельбы. Только неумолимый голос в переговорниках, приказывающий все больше и больше снижать прицел, бьет в исполинский барабан разъяренный бог войны. Сотни стволов изрыгают огонь, и раз за разом чередуются забубенные команды. «Огонь! Подноси! Заряжай! Огонь!» и так далее и тому подобное. Море кипело от падающих и рвущихся снарядов. Однако, к моему полному разочарованию, Команда остановить снижение прицела, то есть приближение к берегу точки падения снаряда, артиллеристы так и не получили. Твари ползли по дну и, судя по всему, даже не собирались замедляться. Бешеный огонь их немало не смутил. И я невольно потянулся к коммуникатору. Еще немного, и черные панцири поднимутся над водой, после чего должны раскрыться. И если в этот миг их накроет артиллерия... Сотни орудий продолжали методично избивать морскую гладь. Белые султаны воды, пены и дыма взлетали все ближе и ближе к берегу. Судя по всему, ползущие твари чувствовали себя прекрасно и отнюдь не собирались погибать в ужасных конвульсиях. «Внимание!» — негромко сказал я в переговорник. «Огонь открывать по команде! Слышали, парни? По команде!» Что-то зло и остро толкалось в груди, словно сердце билось в оставшую вдруг колючую решетку ребер. Что-то сильно и больно тянуло подняться из блиндажа, броситься вперед к тому, что поднималось из моря, влиться в него, стать одним из них. Снаряды рвались уже в полосе прибоя, когда огонь внезапно и резко прекратился. Вода вспухла двумя громадными горбами, черные блестящие купола поднялись над поверхностью. Гладкие, неповрежденные купола, словно и не били по ним, не жалея зарядов, целая артиллерийская дивизия. Пенящиеся потоки сбегали вниз, разбиваясь о выступающие остроконечные гребни. Тут их на самом деле накрыл целый залп РСЗО. Вода, воздух, море — все превратилось в сплошной пламенный океан. От громоподобного удара я на какое-то время оглох. Не спасли никакие демпферы. Меня почти что швырнуло от стереотрубы. Блиндаж заходил ходуном. «После такого удара ничто не уцелеет», — подумал я в тот миг. «Никакая броня, если только твари не прикрывает нечто еще более могущественное». После этого залпа на некоторое время наступило затишье. Слишком близко подошли твари к нашим позициям. Признаться, в тот момент у меня мелькнула мысль. «А зачем мы здесь? Не лучше ли выждать того момента, когда черные панцири раскроются, и тогда уже ударить всей мощью, и ракетами, и снарядами, и бомбардировщиками. Маски!» — шепотом сказал я в переговорник. И панцири на самом деле стали раскрываться, недолго и мучительно, в судорогах разрывая намертво сшитые плиты. Нет, они разошлись легко, свободно и бесшумно. Над морем, над изуродованным пляжем, вверх рванулись живые черные столбы. И одновременно вновь вскипело море. Следом за двумя гигантами шли отряды карликов. Не столь внушительные, но куда более грозные. Созданные для убийства и ничего кроме этого не знающие. Не было времени рассматривать, из кого состоят эти тучи, или кто идет в шеренгах наступающих, когда их извергли из себя матки. И извергали ли вообще? Переговорник зашипел, затрещал, сплошные помехи. Сквозь шум пробивался едва слышный голос Мехбао. Слов было не разобрать, но смысл был понятен и так. Огонь из всего, что могло стрелять. Наверное, с воздуха это выглядело очень внушительно. Наспех отрытые полевые укрепления, обычные окопы и траншеи способны превратиться в настоящую крепость, если их обороняет стойкая пехота. И каждая щель, каждый окоп, всюду, где только залегли бойцы Таненберга, все выдохнуло огонь. Сознание, словно цифровая камера, запечатлело эту картину за миг до того, как ее должна была затопить волна пламени. Два громадных, мокрых, черных горба, блестящие на солнце, поднявшиеся над водами, словно библейские левиафаны. Кипящая пена вокруг них, где бьется, судорожно перебирая многосочлененными конечностями, странные помеси крабов с пауками, низкие чешуйчатые спины каких-то крокодилов и так далее и тому подобное. А в воздухе гудела мириадами крыл туча. Та самая туча, что играючи смела нашу оборону на Омеге-8. Та самая, от кого не было ни защиты, ни спасения. Крупные твари, жуки, стрекозы, птицы и птероподобные создания, раздутые желто-зеленоватые брюшки. Стая, сошедшая с древних картин Иеронима Босха. Они кинулись на нас сверху из фронта. Живые потоки потекли вправо и влево, словно стремясь охватить наши фланги. А в это время прямо над нами, казалось, вспыхнул сам воздух. Командование использовало этот момент на все 100, пустив в ход абсолютно все мыслимые виды оружия, включая газы. Над нашими головами с треском лопались аэрозоли. Мы были в масках, нашу броню усилили до последней крайности. Мы были готовы выжить в облаках нервно-паралитических газов, самых сильных, какие только изобрело человечество. Однако туча пронзила возникшие на ее пути облака без всякого видимого ущерба. Не посыпались дождем вниз бездыханные трупики. По-прежнему победно гудело множество работающих на полную мощь крыльев. Тех, кто подобрался слишком близко, мы встретили огнеметами и разрывными патронами. Они лопались в воздухе, словно гранаты. Мощь заряда невелика, при наличии брони можно бить чуть ли не в упор. Но хрупкие крылья сносило начисто. Туча натолкнулась на сплошную стену огня. Твари сгорали сотнями и тысячами. Вот теперь на окопы, траншеи и блиндажи, на прикрывающую их сетку, пролился настоящий пламенный дождь. Дергающиеся членистые тела, бессмысленно перебирающие лапы. И все это горит, горит, горит. Мы все-таки неплохо подготовились к этой атаке. Мы должны были выманить тучу на себя. Танки против нее не пустишь. Только защищенный броней пехотинец, верткий, подвижный. Эх, хорошо бы еще и колеса в ботинки вделать. Мог окружить себя сплошной стеной разрывов и пламени. А сеть над окопом продержится некоторое время, даст нам возможность оттянуть вперед всех этих тварей, накрыть маток тяжелой артиллерии. Мой командирский прицел показывал сейчас интегральную картину боя. Как-никак, я теперь взводный, и мои парни сейчас встречали тучу, как полагается. Я намечал цели, потому что кроме тучи были еще и всякие краба-крокодилы, пополам с иной нечистью. Но тут я знал, что им не устоять. По ним деловито били мои ребята, Гюнтерса товарищи. После первой же гранаты я ожидал увидеть настоящее опустошение во вражеских рядах. Однако крак-араки деловито бежали себе дальше. И только один начал слегка прихрамывать. «Гюнтер!» — кумулятивным рявкнул я. Гюнтер ответил «Так точно!» и отдал команду заряжать кумулятивными. Кумулятивная боевая часть прошивает 300 мм стальной брони. Хитин, или что там у него было, не выдержал. Тварь взорвалась изнутри. Но нижняя платформа, как тянуло ее назвать, все еще бежала какое-то время, волоча за собой ало-синие потроха, тянувшиеся добрые 5 метров. Рухнувшая на нас сверху туча встретила рвущиеся в ее гуще аэрозольные заряды, зажигательные патроны, струи пламени из огнеметов и прочее. Но к тому времени вокруг нас уже почти все горело, и ребята, огнем остановившие тучу, сами так долго держаться не могли. Правда, и туча сама вдруг сменила тактику. На коротке ее истребляли беспощадно, и даже облепляя кого-то из ребят, она не могла на много рассчитывать. Струя из огнемета, 1 секунда выдержки и струя химического пламегасителя. Мы уже знали, как это делается. И туча отхлынула, словно понимала, что ей сейчас не пробиться и не сломить. Выглядело это так, словно неведомый главнокомандующий решил, что потери при фронтальном штурме слишком велики. Туча воспарила вверх, туда, где ее не доставало наше оружие. А вот крабокроки, олигораки и прочие монстры продолжали бежать, и довольно шустро. И пока мы палили по туче, подобрались достаточно близко, не перетерпев большого ущерба. Я давал взводу целеуказания. Обычные гранаты тут не подойдут. Броню тварей брало только самое тяжелое противотанковое оружие. Вот пошли надствольные крупнокалиберные гранаты. Все ротное УРО. Первые 2 залпа прорядили наступающих, однако остальные продолжали бежать. Они многие, самые быстрые или самые удачливые, быстро-быстро, очень быстро принялись своими многочисленными жвалами и когтистыми лапами рвать натянутую над окопами сетку и выворачивать поддерживающие ее железные рельсы, глубоко врытые в землю. Твари разрывало на куски, но на их место вставали новые. В этот момент, очевидно, командование сочло, что бой решил все задачи. Мехбао проявил нам приказ отступать, и как можно скорее, пока мы не изжарились в своей броне, потому что... Остаток его речи потерялся в треске помех. Стоит ли говорить, что эта команда была выполнена с похвальными стремительностью и рвением? Туча верно что-то сообразила, но ринуться вниз с относительно безопасной высоты она так и не успела. Артиллерия заговорила вновь, и одновременно над морем, над лесом, со всех сторон, показались эскадрильи штурмовиков. По нашим опустевшим окопам ударили так, что мне показалось, в ход таки пошло тактическое ядерное оружие. Весь берег, весь воздух над нами исчезли в бешеной круговерти взрывов. Рвались выпущенные штурмовиками ракеты, самой гуще поднявшейся тучи. Там, где только что возвышались раскрывшиеся черные горбы маток, рухнул главный удар тяжелой реактивной артиллерии. Демпферы старались вовсю, спасая мой слух. Остановились мы только у крайних домов Пенемюнде. Здесь уже не было сетки, что предохраняло бы нас от тучи. И тут нас должна была ждать броня. Но наши Шутцен-Панцерваген от чего-то не показывались. «Так где же они?» — проскулил кто-то из новобранцев. Я не стал отдергивать паникера. Если нас сейчас накроет туча, мало нам не покажется. Однако артиллерия делала свое дело. За нашими спинами день превращался в ночь. Там, где только что был пляж, в небо поднимался непроглядный черный дым пополам с рыжим пламенем. Там, похоже, горела даже вода. Отвитавшие в воздухе тучи остались жалкие лохмотья, сейчас удиравшие во всех направлениях. Одно из таких лохмотьев пронеслось над нами, с гудением развернулось, словно на самом деле маленькое, но отличное организованное войско, и атаковало. Сейчас они уже не пытались спасти себя. Они атаковали, стремясь вырвать хоть кого-то из наших рядов. Взвод успел перестроиться. Зонтик над тяжелым оружием, бесполезным сейчас в ближнем бою, огонь по всем направлениям. Все-таки это был имперский десант. И даже из раз-два кряка сумели сделать некое подобие человека. Мы встретили их огнеметами. Этих уродливых жуков-переростков, метровых стрекозищ, маленьких птеродактилей и громадных летучих мышей. Мы встретили их огнеметами. Часть лоскута вспыхнула, валясь на берег черной жирной сажей. Однако другая часть все-таки добралась до цели. Мой взвод до того не понес потерь. Мы выбрались все. И сейчас отходили, прикрывая друг друга и ракетные расчеты. 6 или 7 ребят сразу же свалились, окутанные с ног до пят, шевелящимся живым ковром. Все это напоминало фантасмагоричную картину какого-то одушевленного завода. У меня не было времени рассматривать все это подробно, однако туча, казалось, устраивает на каждом упавшем что-то вроде мини-комбината по разрушению брони. Все эти твари наверняка были узкоспециализированными деталями сложнейшего самонастраивающегося механизма, подобно тому, что функционирует в каждой живой клетке. Мы знали, что делать. Не только огонь, но и дробь, мелкая утиная дробь, которая не пробьет брони. Миг, мы дали четкий залп, и аккуратно, маниакально чистый до этого тротуар у нас под ногами превратился в кровавое месиво. Струи порошка уже сбивали напалмовое пламя с лежащих ребят, но под серым порошком проступили большие, с ладонь, проплавленные дыры на броне. Никто из лежавших не пошевелился, даже не застонал. Не требовалось отдать специальных команд санитарам. Но понимал я, понимали все. Ребята уже мертвы. Как туча успела это сделать? Мы подхватывали мертвых, отступали дальше, а навстречу уже выкатывались от чего-то запоздавшие бронетранспортеры, распахивали дверцы в свое безопасное нутро. Погибшие лежали на броневом полу, все присыпанные, словно пеплом, сбивавшие пламя пылью. У одного ближайшего ко мне на груди красовалась большая, 1,5 ладони брешь в броне, густо покрытое порошком пламя-гасителя, смешанного с кровью. Я пристально взглянул. В ране что-то шевелилось. Мерзко, отвратительно шевелилось. Словно там уже успели завестись черви-пожиратели. Признаюсь честно, увиденное меня буквально загипнотизировало. Я протянул руку, коснулся плеча погибшего. Эугенеуш, из последнего пополнения, вроде бы поляк. Наши новые бронекомбинезоны имели множество полезных штучек, вроде термопар. Я взглянул на показания, высветившиеся в левом нижнем углу забрала, и в тот же миг заорал, приказывая водителю немедленно остановиться. Броня бедняги разогрелась до без малого 55 градусов, а это означало, что у него внутри сейчас как раз те самые 56 или 57 по Цельсию, излюбленный амебами тепловой режим. Наверное, в тот момент я представил себе это слишком живо. Несчастный парень, практически моментально убитый введением какого-нибудь нейротоксина, превращенный затем в идеальный инкубатор. Стоит лишь немного подогреть его за счет быстрого, ускоренного катализом распада органики или, выражаясь простыми словами, гниения. Конечно, я не ожидал, что из раны на груди Эугениоуша сейчас высунется какая-нибудь острозубая змеиная голова в лучшем стиле древних фильмов ужастиков. И тем не менее, оставаться с этим трупом в замкнутом пространстве десантного отсека я не намеревался. Взвод и так потерял слишком многие за считанные секунды боя. Оставалось только гадать, что случилось бы, встреться мы с тучей в открытом поле без натянутой сети. ПМД замерла, взбив гусеницами пыль, и чуть не утыкаясь носом в землю, экстренное торможение. Ожила связь. «В чем дело, лейтенант?» «Это Мехбао». «Избавляемся от трупов, господин Гауптман, они заражены. Инкубаторы для тучи». Я не мог вдаваться в подробности, но ротный меня понял мгновенно. «Бросай, не мешкай, сейчас трупоеды пойдут». «Не совсем понятно», — закончил он. «Взвод», — скомандовал я, — «все трупы на дорогу, немедленно. Броневые двери закрыть, это приказ». «Господин лейтенант», — попытался кто-то запротестовать. «Оно и понятно. Десант своих не бросает, ни живых, ни мертвых». Но в переговорнике тотчас прорезался голос господина штабсвахмистра, старшего мастера-наставника Клауса Марии Ферцегентакля. «Ты не слышал лейтенанта, дружок?» Отчего-то после этой немудреной реплики желающих спорить больше не нашлось. Тем не менее, трупы мы не сбросили. По мере сил аккуратно сложили на дороге. В эфире на командном канале перекликались голоса. Мой батальонный, Гауптман Мехбао, ротный, обер-лейтенант Рудольф, мой бывший командир взвода. Часто упоминались все те же непонятные трупоеды и мясовозки. Потом, наконец, Рудольф обратился и к нам. «Господа взводные, задачу мы выполнили, матки накрыты. Обе уничтожены прямыми попаданиями. Кишки разбросало на километр в стороны». Он не сдержался, хихикнул. После этого был еще напалмовый налет. Туча выманена и уничтожена. По данным штаба, в воздухе нет сколько-нибудь значимых их скоплений. Мы уходим. Нас перебрасывают. Жду доклада и сводки потерь. У меня все, отбой. Командование оттянуло Таненберг на несколько десятков километров от берега, к местному аэропорту. Полк грузился в тяжелые 300-тонные зигфриты. Туча нас на самом деле не беспокоила. А вот что такое трупоеды и мясовозки, мне пришлось узнать. И притом очень скоро. Из Пенемюнде полк перебазировался ближе к столице Иволги. Пригороды маленького университетского городка. Здесь было уютно, зелено и тихо. Университетские корпуса по чьей-то прихоти оказались выстроены в виде стилизованного орденского замка. Приземистая крепость разметалась в живописной долине между двумя покрытыми пихтами холмами. Только здесь стены весело подмигивали восходящему солнцу десятками широких окон. Стеклянные крыши щедро пропускали свет в аудитории и читальне. Ничего не скажешь, хороший университет. Несравненно больше нашего, Новосевастопольского. И здания в виде бастионов Крымской войны мы не строили. Только оказавшись там и зайдя в офицерское казино, святой принцип разделения офицерского, унтер-офицерского и рядового состава соблюдался неукоснительно. Мне удалось узнать последние новости. Официальные сводки командования стали вдруг необычайно скупы. Первый и наивернейший признак того, что дела где-то пошли плохо. И они таки пошли плохо. Офицерское казино было наспех оборудовано в помещении студенческого клуба. Сами студенты эвакуированы, как мне объяснил солдатик с повязкой вольноопределяющегося нон-комбатанта у входа. Мельком я подумал, что эта белая тряпка едва ли поможет бедняге, не могущему взять в руки оружие вследствие своих религиозных взглядов, если ему так и придется встретиться с тучей. Внутри все было сделано в гельдербергском стиле. То есть массивные потолочные балки темного дуба, с них свисают цеховые знамена, стандарты студенческих гильдий. На здоровенных геральдических щитах выведены эмблемы факультетов. Сакраментальная змея с чашей медики, инкунамбула и гусиное перо, лингвисты, филологи и так далее и тому подобное. Оригинальность и самобытность тут, похоже, не поощрялась. У стойки девушки-волонтерки разливали господам-офицерам пиво. Ничто более крепкое в боевой обстановке не полагалось. Я увидел Рудольфа, Мехбао, еще нескольких знакомых. Рудольф поднялся, замахал мне рукой. Другой он держал литровую кружку пива. «Садись, Руслан», — подвинулся Мехбао. «Вольфганг, распорядись насчет пива господину лейтенанту Фатееву». Вольфганг, только что произведенный из юнкеров лейтенант, настоящим, а не полевым, как у меня, патентом, метнул на меня злобный взгляд. Но противиться Гауптману не посмел. «Давай-давай, дылда имперская, суетись. Тебе не доверили пока взвода, назначили в соответствии с дипломом командиром парного расчета УРО. И ты теперь считаешь, что тебе перешел дорогу какой-то русский. Признаюсь, что злоба Вольфганга доставила мне некое не слишком христианское удовольствие. Слышал новость, Рус?» — повернулся ко мне Рудольф. «Нашли только 9 маток, 9 из 10, последняя так и не всплыла. А остальные?» «Остальные выбрались на берег», — отрывисто и сухо бросил Мехбао. Вопросы старшему по званию не приветствуются даже в неформальной обстановке. Поэтому я дождался, когда Норберт Шрам, обер-лейтенант и командир другой роты в нашем батальоне, грохнул кружкой о стол. «И вымели почти начисто 2 наших полка». «Наших?» «Однако это наших уже получается у меня без малейшей натуги». «Нет. 35-я гренадерская, 109-й и 111-й полки, 5-й армейский корпус. Я жду продолжения». «Туча порвала проволоку», — спокойно проговорил Мехбао. «Словно получила предупреждение о нашей уловке». Сперва пошло крупное зверье, их перестреляли, но сети были порваны. И потом уже навалилась туча. «А матка?» «Матку накрыли!» Еще более сухо уронил Мехбао. «Резервом штурмовиков. Командир 111-го успел вызвать огонь на себя. Тучу сожгли, полк тоже. Уцелели единицы». Мехбао ронял слова, словно камни. Остальные тоже как-то примолкли. Мы еще не привыкли встречать известия о потерях с равнодушием истинных профессионалов. Имперская армия, тем более ее элитные части, уже давно не несла тяжких убылей, что называется, в личном составе. «Да прибудут они в покое», — негромко проговорил Рудольф. И этим как-то сразу разрядил обстановку. Словно все только того и ждали. Зашевелились, зашумели, сдвинули пенящиеся кружки. С больших оловянных тарелок с рыцарями и драконами быстро исчезала мелко нарезанная твердокопченая колбаса. Ценой уничтожения 2 полков от них уцелело лишь несколько сотен человек. Погубившую их матку тоже сожгли, но туча уцелела. Во всяком случае, значительная ее часть. Отыскала влажные и теплые приморские леса и осела туда, скрываясь от взглядов наблюдателей. Сейчас над теми лесами непрерывно висели, часто сменяя друг друга, звенья штурмовиков и бомбардировщиков. Из баков лился длинными черно-огненными полосами напалм. По слухам, армейская авиация раз за разом запрашивала разрешение на применение тактических ядерных зарядов. И раз за разом получала отказ. Тем не менее, несмотря на потери в 35-й дивизии, настроение было скорее приподнятым. 9 маток из 10 уничтожены. Войска в окопах и траншеях заставили твари раскрыться. В противном случае они просто держали панцири сомкнутыми, и никакие снаряды не в состоянии были причинить им ни малейшего ущерба. Натянутые над позициями сетки из титанового, особо жаропрочного сплава могли удержать тучу на то время, которое потребовалось нам и артиллерии, чтобы нанести врагу непоправимый ущерб. Жарко обсуждались маневры тучи. Это были не безмозглые твари, готовые безропотно умирать, по команде неведомого мозга, идущие на сплошную стену огня. Это оружие явно берегли. И, как показали 7 мгновенно погибших в моем взводе, берегли не напрасно. «Руслан, ты, кстати, расшифровку записи смотрел?» Повернулся ко мне Мехбао. Я отрицательно покачал головой. «Посмотри обязательно. Ты у нас спец. Интересно, что ты потом скажешь». «А где посмотреть, гос... Дитрих?» «А, Доннерветтер. Вольфганг, секретчика ко мне с проектором, быстро!» «Бедный Вольфганг. Достается же ему сегодня. Ох, и возненавидит же он меня, когда все кончится». Оберфельдфебель, секретчик, прибыл со своим опломбированным чемоданчиком. Выслушал батальонного, козырнул, развернул проектор. «Зрелище неприятное», — полголоса сказал Рудольф. «Но посмотри, Рус. Мы тут вояки, так глубоко ксенобиологию не изучали». Я быстро взглянул на него, не издевается ли. «Чтобы имперский обер-лейтенант, белая кость, профессиональный военный из касты профессиональных военных, с стержневой нации, вот так бы вот запросто признал превосходство какого-то русского, слон издох, мышка в камне утонула. Но нет, Рудольф на самом деле не издевался, он на самом деле мне верил. Запись была хорошая, почти все у нас носили на шлемах специально закрепленные миниатюрные камеры. На этом настояла контрразведка, ее научный отдел. Мол, засняв во всех подробностях атаку тучи, мы сможем, ну и так далее и тому подобное. Обычный бред, ради которого людей так часто посылают на смерть. «Вот здесь, Руслан», — сказал Мехбао. «Смотри отсюда, вот, туча падает, накрывает твоих». Ребят можно было опознать только по личным номерам, да знакам различия. Поляризационные забрала шлемов опущены, броня затянута в глухую. «Оберфельдфебель, замедлить», — приказал батальонный. Теперь можно было рассмотреть каждую тварь в отдельности. Они были все разные. Одинаковых попадалось совсем мало. И они не просто беспорядочно падали на нас. Они атаковали. В строгом боевом порядке. Они держали строй. Все эти жуки, стрекозы и прочая живность, которая скорее бы подошло название «нечисть». У меня похолодело и зашлось сердце, когда я увидел, как твари, растопырив крылья, стремительно облепляют моих ребят. Все бестии, оказывается, имели высовывающиеся из-под панциря присоски. И они не только старались прилипнуть к броне. Я видел, как с невероятной скоростью выстреливаются какие-то склизкие языки, плетаются, соединяются, чуть ли не на глазах прорастают друг в друга кровеносные сосуды, раскрываются какие-то пузыри, похожие на систему внешнего пищеварения, как твари образуют сложную, но встроенную систему, по всей вероятности предназначенную именно для того, чтобы вскрывать сделанную человеческими руками броню. А броня? Она все же не из титана, усиленные бронепластики и так далее. Но они все-таки не могут выдержать натиск тучи. Они бессильны против неведомых нам систем быстрого, практически мгновенного катализа. Остается только облачиться в какой-нибудь титаново-иридиевый доспех. Я слил шаги во мраке трассы с тяжелым маршем русской расы, до глаз закованный в броню. «Еще медленней, Вольфганг!» — зазвенел голос Мехбао. Да, это была машина. Прекрасно сделанная, великолепно сложенная машина. Не знающих сбоев так же, как почти не знает их единичная клетка нашего тела. Работающая очень быстро. Наш удар смел твари с тел товарищей спустя секунду, не более. Однако им хватило и этой секунды. Да, это на самом деле оружие первого удара. Невероятно сложное. Требующее колоссальной согласованности. В буквальном смысле живого компьютера, управляющего всеми маневрами. И ничего удивительного, что полки на Омеге-8 не выдержали этого самого удара. «Что думаешь, лейтенант?» К нам подходил Валенштейн. «Прошу господ офицеров оставаться на своих местах. Сейчас время неофициальное». Он вновь повернулся ко мне. «Так что все-таки думаешь?» Я сказал. «Живущая система, идеально сосчитанная, но очень коротко живущая. В принципе, наверное, после раскрытия маток нам лучше всего было бы и вовсе отступить. Через несколько часов все эти жуки-стрекозы поздыхали бы сами». «Логично», — отрывисто сказал обер-лейтенант. «Хотел бы я, чтобы так оказалось на самом деле. Однако вон те ребята, что жгут леса на востоке, с тобой бы не согласились, Фатеев. Твари не собираются умирать. Они впадают в спячку. Наушники собрали их чуть ли не руками». «Не может быть!» — вырвалось у меня. «Сомневаешься?» «Я тоже!» — кивнул подполковник. «Пошел бы ты, поговорил с ними, лейтенант, а? Потом проведешь разъяснительную работу с личным составом. Главное ведь не бояться врага, а для этого его надо понимать. Я не согласился бы с этим постулатом, но благоразумно решил оставить свои сомнения при себе. Здесь на базе биологического факультета развернут полевой НИЦ», — сообщил Валенштейн. «Изучают тучу, все, что смогут. Там, конечно, допуски и секретность, но я подпишу запрос. Думаю, не откажут». Так и случилось. Разрешение мне дали. Именно под тем самым идиотским соусом, который предлагал наш обер-лейтенант. Ознакомление с последними научными данными для демпфирования и рациональных страхов личного состава. Путем воспитательных бесед. Именно такой монстр военного канцеляризма значился в моем допуске, где красовались все необходимые неподделываемые голографические надпечатки поверх защищенных семимысленными методами подписей. Охраняли внутренние корпуса биофака уже не волонтеры местной милиции и даже не пехтура-гренадеры. Там стоял Waffen-SS, те, кто до сих пор упрямо держался за страшное имя. Империя многое позаимствовала у своего чудовищного предка, но, тем не менее, сочла необходимым избавиться от наиболее одиозных символов. Например, от свастики, да и наша третья десантная, сохранив в мрачной памяти имя мертвой головы, тем не менее к СС не принадлежала, и две молниеобразных руны нашу форму не поганили. А эти? Внутренняя безопасность, охранные войска. Охранники облизывали мой допуск со всех сторон, совали в сканер, только что не попробовали на зуб. Наконец пропустили, явно разочарованные, что придраться не к чему. Ко мне приставили сопровождающего, студентика в старомодных очках. Наверное, как и сестра моя Света, не признают ни древних линз, ни всех этих новомодных штучек, микроволоконная оптика и прямым нервопреобразованием. «Господин лейтенант, я счастлив быть полезным!» «Бедный!» Он и в самом деле из очков готов выпрыгнуть от усердия. Стержневая нация, как ни крути. Вольноопределяющийся? Вольноопределяющийся Петр Штоц, господин лейтенант. Петр, я должен прийти к моим солдатам с ответом. Можем ли мы уже сейчас ответить на вопрос, как они вскрывают броню? Мы медленно шли широким светлым коридором. Дружным хором завывали центрифуги. Нем громко гудели холодильники глубокой заморозки. На подоконнике крутился ротатор с примотанными черной аптекарской резинкой, пластиковыми полуторакубовыми пробирками эппендорфками. В открытой двери виднелся чей-то рабочий стол. В беспорядке громоздились чашки с культурами, пробирки, бутылки с буферами, украшенные кусочками разноцветного скотча с ничего не говорящими непосвященным надписями. НАОАЦ ТЕ10-01 10 умножить ТБЕ и так далее и тому подобное. Вы знаете, господин лейтенант, это у нас в последнее время спрашивают практически все, даже его императорское величество. Студентик кивнул в сторону висевшего в торце поясного портрета кайзера. Вильгельм смотрел на меня сурово и взыскующе. Мол, чего тут прохлаждаешься, моих верных солдат оставив? А что же вы отвечаете его императорскому величеству? «А вы как насчет наших дел?» — осторожно поинтересовался студент, для выразительности покрутив пальцем в воздухе. «Я окончил биологический факультет Новокрымского университета», — сухо ответил я. У моего гида дернулись было губы, явно намереваясь сложиться в презрительную ухмылку. «Мол, знаем мы ваши провинциальные университеты, только на то и годны, что школьных учителей общей биологии выпускать. Да и то не способных рестриктазу от полимеразы отличить». Однако он вовремя вспомнил, что на плечах его собеседника, то бишь меня, лейтенантские погоны, а у него всего лишь повязка вольноопределяющегося. «Тогда, значит, вступительную часть я опущу». Он поспешил сгладить неловкость. «Короче говоря, мы пришли к выводу, что прободение брони тучей достигается за счет применения неких неведомых нам катализаторов. Они используют органические кислоты, нечто наподобие желудочного сока». Он явно сбивался на экскурсию для ничего не смыслящих молекулярной биологии военных чинов. «Система как минимум четырехуровневая. Вот, прошу вас, господин лейтенант. Мы тут сделали нечто вроде модельки». Моделька оказалась голографической и цветной. Ребята старались самое меньшее для начать дело генерального штаба. Первая фаза атаки. Фиксация на объекте. Мы проанализировали все съемки, если бы не вы, ничего бы у нас не получилось. Я молча кивнул, хотя в горле встал комок. Так я и подозревал. Нас использовали в качестве приманки, одновременно введя хронометраж и запись. Очень, очень похоже на империю. Пожертвуй малым, чтобы спасти большое. Принцип меньшего зла. Вот только погибшим ребятам из моего взвода это уже не поможет. Их родным, если только они у них имелись. Обратите внимание, господин лейтенант, с какой скоростью выдвигается присасывающиеся конечности. Это почти звуковой барьер. Какие ж мускулы на это способны, не удержался я. Представьте себе, что у вас вместо мускулов прямоточные ЖРД. Студент вновь сбился на экскурсию для профессиональных вояк. Они срабатывают только один раз. Как это один раз? Тварей же должно быть куда больше. У них не одна присасывающаяся система, сказал парнишка. Мы находили экземпляры и с тремя, и с четырьмя, даже с пятью. Это для одного боя. А кроме того, это особенно интересно, господин лейтенант. Скорее всего, у них есть что-то вроде летучек, чтобы, значит, чинить на ходу. Они могут обмениваться органами. В принципе, это несложно. Тут такое антигены главного комплекса гитосовместимости. Тут, похоже, даже не подозревают. Никаких проблем с трансплантацией, никакого отторжения. Иммунная система крайне примитивная, рассчитана на кратковременное противодействие инфекции. Мы пытаемся сейчас найти патоген. Это было бы лучше всего, вырвалось у меня. Да, простите, господин лейтенант, мы отвлеклись. Значит так, первая стадия присасывания. Обратите внимание, образуется как минимум 2-3 очага проникновения сквозь броню. Но сами эти твари мало что могут, пока не подошла вторая и третья волны. Вы как-то объясняете их разнообразие? Для четырех волн атаки, если за каждую волну считать некую одну функцию, вполне хватило всех четырех специализированных видов. А тут их целое море, кивнул я на украшавшие стены бесчисленные фото. С этим мы пока не разобрались, смутился вольноопределяющий. Профессора считают, что мы имеем дело с временно возникающим на жертве квазиживым организмом. Все эти твари узкоспециализированы. Только объединившись, они могут что-то сделать. В отличие от каких-нибудь просто ядовитых жуков, с которыми, как я понимаю, вам пришлось столкнуться на Омеге-8. Резонно, согласился я. Смотрим дальше, господин лейтенант. Посадка второй волны. Обратите внимание, они стараются закрепиться на уже присосавшихся собратьях. Тоже очень быстро. Теперь самое интересное. Соединение сосудов и протоков того, что мы называем боевыми железами. На рапид съемки видно было, как выхлестываются из-под чешуйчатых панцирей гибкие парящие жгуты. Стремительно соединяются и мигом прорастают друг друга. Литические ферменты у них работают словно царская водка. Скорость просто потрясающая. Каждый такой жгут или артерия, или проток железы. Теперь все закрепившиеся твари объединены в систему. А дальше прибывает третья волна. Так сказать, доставляет горючие боеприпасы. Вот они. Тоже все разные. Мы предполагаем, что доставляют различные субстанции. Вот они опустились, закрепились. Вот их тоже сажают на те же основные магистрали. Ага, видите? Начали опустошать баки, если можно так выразиться. Теперь пошли, собственно, желудки. Севшие самыми первыми твари выбрасывают органы внешнего пищеварения. В желудке пошло все доставленное. Высокая температура, катализ. В компьютерной модели бронепластик стал стремительно плавиться, растекаться, словно свечной воск. Крепчайший кевлар, выдерживающий прямые попадания пуль с бронебойными сердечниками. В голосе студента послышалось нескрываемое отвращение. Даже он, привыкший на это, смотрел с трудом. Вот массы зародышевых бластов в тело жертвы, вместе с нейротоксинами. Тамами быстрого разложения, клетками, суперпродуцентами протеаз и прочей машинерией, осуществляющей разогрев тела до необходимой температуры и поддержание нужной консистенции среды. Ой, простите, господин лейтенант, меня на этом месте всегда мутить начинает. Они, короче, растворяют жертве все внутренности, и это гниет, выражаясь простыми словами. Конечно, механизмы совсем другие, но суть та же. А зародыши? Вот они. Он что-то сделал, увеличивая изображение. Знакомые коричневые пузырьки слабо колыхались плотной полужидкой каши, быстро увеличиваясь в размерах. К ним с поверхности уже тянулись артерии. В дело вступали иные существа, что-то вроде микроматок. Этого в деталях рассмотреть уже не удалось. На этой стадии, как правило, по туче открывался концентрированный огонь, пояснил слегка позеленевший студент. Внешний слой уничтожался, однако инфицирование само собой оставалось. На Омеге-8 им требовалось достаточно много времени, чтобы развиться во что-то значимое, заметил я. А в теле что же, сразу? Телом мы пока еще занимаемся. Отчего-то потупился студент. Посылаем рефрижераторы. Они привезли много зараженных тел. Тяжелая работа, господин лейтенант, и опасная. Само собой, согласился я. Ну, а гипотеза какая-то есть? Есть, само собой, даже несколько. Первое. То изначально они рассчитывали на животных, возможно, каких-то ящеров, защищенных костяной броней. И тогда развитие в теле жертвы имело смысл, с важным видом пояснил студент. Второе. Что-таки да, для нормального метаморфоза им требуется существенное время. Поэтому можно предположить развитие в трупе некого ослабленного подобия, не столь летального, но тоже способного к атаке. К примеру, незащищенного ничем гражданского населения. Я кивнул. Ну а центр? Вы нашли хоть что-то подобное центру? Меня мои ребята первым делом об этом спросят. Куда бить? Вот в чем вопрос, перефразируя, так сказать, классика. Студент Шекспира явно не знал, и замечание мое успешно пропустил мимо ушей. Нет, господин лейтенант, туча, если и управляется, но не из... То есть я хочу сказать, нет никакого центра, в который пальнешь и все рассыпется. Это примерно как иммунная система. Мозг ведь ей не руководит. Но если этот мозг разнести... Разумеется, господин лейтенант, но у человека он известно где, а у тучи нет. Очень ободряюще, проворчал я. На обратном пути я увидел в действии мясовозки. Длинные грузовики с морозильными трейлерами. Они медленно втягивались во двор корпуса, сами похожи сейчас на каких-то громадных могильных червей. Из воротец внутреннего грузового лифта выскакивали люди в самых настоящих без дураков скафандрах. Один за другим выволакивали черные пластиковые мешки, покрытые инеем. Без всяких церемоний, словно мясные туши, кидали на тележки. И один за другим, словно трудолюбивые муравьи, утаскивали в открытую пасть лифта. Было в этом на самом деле что-то от муравейника, разжившегося падалью, дохлыми гусеницами или чем-то подобным. Меня передернуло. Конечно, работа у ребят здесь такая, что ни до чувств, ни до эмоций. Чего только не насмотришься. Но вот так с телами обращаться, совсем уж не по-христиански. Ребятам во взводе, офицерам в роте и батальоне я ничего утешительного сказать не мог. Мы столкнулись с принципиально новым врагом, который умеет да нельзя быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. 9 маток уничтожено, оружие первого удара не сработало, но последняя, 10-я тварь, затаилась где-то на океанском дне, и ее не может обнаружить вся та суматошная свора спутников, в спешном порядке закинутая на орбиту. Оставался вопрос, чем заняты сейчас интербригады? Милейшая Дриана Дарк и Далька. Какая вообще связь между ними и этой ордой монстров? Наверное, ответы здесь мне не поможет найти никакой научный центр. Наверное, мне следовало признаться себе, что я даже рад тому, что моими врагами больше не выступают люди. Второй атаки, как на Сильвании, я не переживу, это точно. Просто пойду и тихо удавлюсь, как Иуда. И первая часть плана, несмотря ни на что, выполнена. На моих плечах офицерские погоны. А в империи это очень много значит, даже если у тебя всего лишь полевой патент, который еще предстоит подтвердить в академии. Прошло несколько дней, миновала неделя, за ней месяц. Новоиспеченный полк Таненберг по-прежнему торчал на Иволге, который корабли имперского флота уже вывезли почти все гражданское население. Приказ об эвакуации выполнялся беспрекословно, хотя многие начинали ворчать. Чего, мол, нас с мест срывают? Как-то незаметно, само собой, вышло так, что мы снова стали встречаться с Гилви. Она тоже получила свои нашивки, стала унтершарфюрером, работала старшим шифровальщиком и имела под командой 3 молоденьких, вольно определяющихся студенток физико-математического факультета местного универа. Меня все-таки тянуло поговорить с ней. Давно уже не приставала ко мне дамы Гауптман Шульца со всяким бредом насчет регулярной половой жизни, без сомнения притворяя в жизнь методички соответствующей академии. И сама Гилвия то возникала в моей армейской жизни, то вновь отдалялась. Мы то оказывались с ней бок о бок, как на Омеге-7, то нас вновь разводила. Порой на месяца. Сейчас же она усердно корпела над своими шифровальными агрегатами в штабе полка. Не самая интересная и захватывающая работа, право слово. Но Гилви она вроде как нравилась. Она, как и я, делала карьеру. Хотя цели, как я тогда полагал, у нас были совершенно различными. Как думаешь, Рус, удержим мы их? Мы сидели в бывшем студенческом баре, Таненберг по-прежнему стоял в охранении. На Иволге все оставалось спокойным. Уже не надрывались фанфары по всем сетям. Граждан Великого Кайзеррейха не то чтобы успокаивали, но старались убедить, что непосредственная опасность на время отступила, хотя и не ушла до конца. Бдительность должна оставаться на высоте, убеждали бесчисленные спикеры в новостях, ток-шоу и так далее. Его императорское величество издавал указ за указом, растягивая зону чрезвычайного положения, хотя непосредственной угрозы, как нам говорили, не существовало. Новые и новые транспорты с резервистами прибывали на Иволгу. Новые рекруты принимали присягу, пройдя ускоренный курс молодого бойца. Таненберг по численности стал теперь настоящим полком. Хотя, конечно, приняв столько новобранцев, уже не был тем элитным батальоном, как в то время, когда я впервые только примерил форму с черепом на рукаве. Новичков еще учить и учить. «А что же не удержать?» – пожал я плечами. «Ты в штабе, Гил, тебе виднее». «Что, есть какие-то вести, которые до нас не доходят?» «В том-то и дело, что ничего не доходит, Рус. Тишина, как в могиле. У нас дома такое было. Перед последним восстанием. Дикие лорды, те, кого с первого раза не додавили, когда собирались силами, вот такая же тишина стояла. И все вроде бы хорошо, а потом как грянуло». «Ну да, десятую-то матку так и не нашли», — сказал я. Гилви залпом допила пиво. «Мне она уже ночью снится стала. Особенно», — она хихикнула, — «когда одна спишь». «У тебя с этим проблема, что ли?» — тон ответил я. В штабе красивых мужчинок поубавилось. «Не глупи». Она вдруг прижалась к моему плечу. «Думаешь, я забыла, что ты ко мне отсидеться ходил?» «От Гаупмана Шульца прятался». Гилви опять хихикнула. «Потом к Марии ходил». «Странный ты, Рус». «Да уж какой есть. Я тоже прикончил кружку». «Я твоей Дальке завидую», вдруг призналась она. «Даже ревную. Сама не знаю, с чего это вдруг. Хочу, чтобы меня тоже кто-нибудь так любил. Я его перед всем честным народом по физиономии. А он все равно», — вдруг добавила она по-русски. «А что, главное, чтобы можно было парня по физиономии?» — ответил я по-имперски. «Это главное, Гилви, поиздеваться?» «Ничего ты не понимаешь». Ее плечо по-прежнему прижималось к моему. «Я имею в виду, что если бы у меня такой парень был, пылинки с него бы сдувало. А он с тебя?» «Ну, если он по-настоящему любит, то и он тоже», — непреклонно заявила она. «Слушай», — сказал я, — «ты это к чему? Я в такие парни явно не гожусь». «Тут-то и беда», — грустно сказала она. «Постель запрыгнуть любителей хоть отбавляй, а вот чтобы по-настоящему...» «Гилви, твоему изречению лета эдак примерно 1006. Думаю, от этой проблемы была избавлена только Ева». «А что, от этого оно правдой быть перестанет?» — заявила Гилви. «Может и нет. Только зачем мне-то все это говоришь?» «А ты слушать умеешь. Вы русские, все слушать умеете. Из вас, наверное, исповедники хорошие». «Никогда не пробовал», — заметил я. «Ну что, пошли? Поздно уже. У меня личное время заканчивается, к отбою во взводе быть нужно». «Пойдем ко мне», — вдруг сказала она. «Глупо ведь прикидываться». «Гил», — я покачал головой, — «она на самом деле была хорошей. Она на самом деле была моим другом, наверное». «Гил, я не могу. Ну, ты на самом деле красивая, но...» «Но была солдатской подстилкой!» Скинулась она, глаза зло сощурены. «Да при чем тут это?» — беспомощно пробормотал я. «Не могу, когда в ход идут такие аргументы. Или ты до сих пор так любишь ее?» «Да», — сказал я, и в тот же миг вдруг понял, что соврал. Что-то надорвалось во мне, словно тот самый проклятый череп, подобно кусочку колдовского зеркала троллей, попал в глаз, дошел, наконец, до сердца. Я подумал о Дальке и ощутил только грусть, светлую печаль, словно о добром друге, который жив, но уехал далеко-далеко, и я его уже никогда не увижу. Гилви улыбнулась, подошла, наклоняя голову, коснулась лбом моей щеки. От ее волос ко мне качнулась волна аромата духов. Как давно же я не слышал этого запаха. Далька духи презирала, считая, что ими, как и косметикой, вообще пользуются исключительно продажные женщины. «А ведь ты меня уже хочешь», — тихонько хихикнула Гилви. И это было чистой правдой. И все-таки я боролся, словно сам святой Антоний, искушаемый отцом лжи. Плоть слаба и греховна. Я отодвинулся. Дух да возобладает. Гилви вздохнула и тоже отстранилась. Взглянула непонятно и также непонятно проговорила. «Эх, если бы ты только знал, дурачок!» А потом безнадежно махнула рукой и пошла прочь. Я потоптался на месте и тоже побрел во свояси. В конце концов, я на самом деле ничего не мог с этим поделать. Я ее хотел, но любил Дальку. И пусть случившееся бросило тень на мою душу. Нельзя ведь оставаться чистым, напялив на себя имперскую форму и маршируя под бравурные звуки Хорста Веселя. В конце концов, думал я, у меня есть взвод. И кто знает, не удастся ли мне вбить в них хоть немножечко соображения. Хоть немного понимания, чему они служат, какому чудовищному монстру, скормленному таким понятным человеческим желанием покоя, стабильности и безопасности. Желанием гордиться за свою расу и планету. И пока у нас есть дело, пока мы не покончили с этим летающим кошмаром, пока лежит на дне океана Фейволги притаившаяся матка, жуткая биологическая бомба, готовая взорваться в любой момент. И кто знает, какими чудовищами. Мне представилась черная блямба, размером в пару футбольных полей, затаившаяся на несколько километровой глубине, выпустившая гибкие, тончайшие нити внешних рецепторов, лежит, слушая, улавливая мельчайшие колебания, все волны, все спектры, сопоставляя, сверяя, анализируя. Странные люди отбили первый натиск. Но сила, с которой мы столкнулись, едва ли имеет в своем лексиконе даже само понятие поражения. Она могла превратить в свои орудия все, что угодно, и даже людей. Как бы то ни было, пока что мы наслаждались спокойствием. Враг дал нам передышку. Империя наводнила Иволгу войсками. Сейчас здесь сосредоточилась вся первая танковая армия. Краса и цвет Кайзеррейхсвера. Все забубенные имена, от которых, как мне казалось, должен покраснеть сам учебник истории. Гроссдойчланд и Лейбштандарте. Викинг и Тоттенкомф. Дасрайх и Флориан Гейр. Принц Евгений и Норланд. В составе полков Фландрен, Данмарк и Норвегин. Весь второй десантный корпус Хаусера, весь первый танковый корпус, срочно переброшенный ЗТ-5, элитный 48-й корпус Кнобельсдорфа. Войска текли и текли на Иволгу. Все космодромы трудились с полной нагрузкой и пестрело в глазах от разнообразных эмблем. Но на сей раз, в отличие от Зетты, у меня не было ощущения, что вся эта громада размахивалась в пустоту. Никто не видел линии фронта, однако день, когда она рассечет планету, словно удар раскаленного хлыста, неумолимо приближался, и я чувствовал это всем своим существом. Мы были готовы, все полки и дивизии по штатам военного времени. Вдоволь снарядов, патронов и всего, что только мог измыслить мозг армейского интенданта. Развернуты где положены, полевые пекарни и прачечные, почтовые отделения и склады, ремонтные мастерские и госпитали, табы и узлы связи, и вообще все, что только можно себе представить. Господа офицеры в приподнятом настроении, если враг тянет с наступлением, это наступление, скорее всего, провалится. Правда, у меня лично из головы не выходили проплавленные дыры на броне. Броню тоже совершенствовали. После боя у Пенемюнде многие ребята стали по собственной инициативе подшивать к изнанке комбеза титановые пластины, доставая их всеми правдами и неправдами. Комбинезоны везли новые. Бронепластик срочно сменили на что-то металлизированное. Тем не менее, весь мой взвод ни за что с титаном расставаться не желал. Пластины на неофициальном армейском черном рынке фантастически взлетели в цене. Три долгих, томительных месяца провели мы на Иволге. Мало-помалу стала стихать истерия в сетях. ни слуху, ни духу о судьбе интербригад. Официального указа об их запрете и роспуске не последовало. Очевидно, власти сочли достаточным общее положение закона о чрезвычайке, запрещающим, само собой, любые собрания, шествия, митинги и заодно уж политические партии, некоммерческие организации. Из списка исключены были особым листом дополнений филателисты, фалеристы и прочие любители собирать фантики и выпиливать лобзиком. Разумеется, никаких сведений о Дальке. И наша доблестная сигуранца тоже помалкивала. И тишина с благодатью, за время которой мы даже почти что привыкли к слегка повышенной силе тяжести на Иволге, продолжались до того самого осеннего дня, когда в ночи взвыли сирены и голос дежурного офицера мрачно прохрипел через громкоговорители. «Это не учебная тревога». Что меня поразило, полное отсутствие слухов, сплетен и тому подобных утечек. Мы были не в космосе, нас не отделяла броневая переборка от света святых оперативного отдела штаба. В штабе хватало шифровальщиков, связистов и так далее и тому подобное. Кто соответствующим образом проинструктированный, обычно и должен был довести до остальных одобренный начальством объем информации. Мы не грузились в лайнеры. Полк выступил, как говорится, на своих двоих, то есть походной броневой колонной, прикрытой сверху армейской авиацией. То есть противник близко. К югу от университетского городка тянулся вполне пасторальный пейзаж с какими-то фермами, где нам вслед старательно заливались не то забытые, не то специально оставленные псы. Верные сторожа помнили свой долг. А вот помнили ли его те, кто хладнокровно оставил их здесь? И чем дальше мы шли на юг по широкой, почти безлесной равнине, среди пологих холмов, тем истошнее и заливистее становился собачий лай. Мало-помалу он перешел просто в невыносимый многоголосый вой. Ферм вокруг было много. Тут почти все загнано было внутрь, под землю, в чаны и реакторы, а снаружи осталось только выращивание грубой биомассы. И всюду, всюду истошно выли собаки. Мы не выдержали. Колонна приостановилась. Мы сшибли замок с ближайшего загона. И крупный кобель, бесстрашная немецкая овчарка, не боящаяся ни зверя, ни человека, бросилась мне в ноги, словно перепуганный щенок. И отходить уже наотрез отказалась. Запрыгнула на броню БНД и так поехала с нами. На ошейнике мы прочли имя — Герцог. «Ладно, оставайся», — я потрепал пса по загривку. В тот день при полке образовалась настоящая псарня. Все собаки сильные, здоровые сторожа, были насмерть перепуганы, сжались к солдатам и жалобно скулили. Им ничего не было нужно, только одно — быть с людьми. Наверное, они чуяли инстинктом, то эти двухногие в странных своих машинах, так не похожих на тракторы и грузовички фермеров, не бросят, не отступят и не предадут. К вечеру мы достигли водораздела. Поднявшись на холмистую гряду, мы увидели раскинувшееся перед нами открытое пространство, плавно понижающийся к югу и к юго-востоку. Километров в трех по долине струилась неторопливо река в окружении заливных лугов и небольших приречных рощ. Еще чуть дальше виднелся небольшой городок, от него к нам тянулась шоссейка. Вокруг лоскутками разбросаны поля, и нигде ни одной живой души. Мы в Скифии, мы на краю земли, достигли мы пустынь необозримых. Хотелось повторить след за древним автором. Мы тоже стояли на краю пустыни. Рукотворной пустыни. Пустыни, откуда ушли люди. И куда теперь, по их следам, вливалась совершенно другая сила. Пришла команда разворачиваться. Спешно, срочно, немедленно. И у меня появилось подозрение, что там, куда нас отправляли изначально, все уже кончилось. Там мы уже больше не нужны. Потеев. Нас собрал ротный обер-лейтенант Рудольф. «Дело дрянь, майнхерн». Десятая матка проснулась, как мы все и полагали. Но разведка опять прошлепала, Донарветер. И теперь у нас задача — притянуть на себя как можно более крупные силы. А там и туча, и всякие наземные твари. Матка времени не теряла, нарастила, что называется. Короче, командование подняло все, что может летать. Жгут любые скопления тучи, однако они маскируются. И разворачивается только если впереди живая сила, то есть мы. Поэтому приказ один — зарываться в землю, закрываться сеткой и притягивать их к себе. Поддержка с воздуха нам обещана. Туча, по опыту Пенемюнды и других мест, не выдерживает систематического истребления. Сколько придется держаться, командование не уточняет. Но сдавать Иволгу или выжигать ее термоедом наверху не хотят. Туча прет сейчас прямо на нас. Времени у нас немного. Дальше вперед идти смысла нет. Их там миллионы. Встретим их здесь, на этом рубеже.